В сегодняшней беседе я буду говорить о существующем контрасте между Иоанном Крестителем и Ессеями. Иоанн Креститель, отец Иоанна, Захария был священником в Иерусалимском храме, а мать была Елизавета, жена Захарии. Были уже они в преклонных годах, когда у них родился сын, которого они назвали Иоанном. Вполне логично и возможно, что они вскоре оставили своего мальчика сиротою. О происшествиях, связанных с его рождением, говорится в евангельском повествовании у святого Луки. Луки 1 глава 5 по 25 стихи и стих 57 по 66. В стихах этих отражены необыкновенные происшествия, связанные с рождением Иоанна. Исключительные способности и дарования этого мальчика и проявленный интерес к духовным вопросам могли проложить ему путь в Кюрманскую обитель, когда он остался сиротой. Для нас кое-что известно о Иоанне. Из его жизни нам известны лишь два эпизода – его рождение, то есть начало его жизни, и конец, и его деятельность в Иудейской пустыне, как предвозвестника грядущего Мессии, и смерть его. Но даже и такие скудные познания все-таки дают нам возможность представить, кем и каков был Иоанн Креститель. Без всякого сомнения, Иоанн был личностью высоких моральных качеств, выдающихся способностей и знаменитым оратором. Проповеди его привлекали в пустыню, где он проповедовал большие массы людей, всех социальных прослойков. Все люди и религиозные вожди знали и называли Иоанна пророком. Проповеди его слушали разные люди. Они были понятны для всяких людей мира сего и для простых, а к голосу его прислушивались правители и цари. Анализируя его учение и то, о чем он говорил в своих проповедях, мы можем убедиться, что оно не лишено кюмранского или ессейского влияния. Поэтому можно думать, что в Кюмране могли пройти многие годы его жизни, детство и юношество. Здесь он должен был приобрести мудрость человеческих познаний и найти самого себя, то есть определить и познать путь своей жизни и чего Бог хочет от него. Подобное было с Моисеем в Египте. Иоанн, так само, как и Иосиф Флавий, в своей молодости находился некоторое время в Кюмране, и потом его оставил, когда уяснил всю ограниченность и узкость своих кюрманских учителей, когда его собственные взгляды нашли свое отражение, и он понял свое настоящее призвание и тот путь, по которому ему надлежит идти. Тогда он оставил Кюмран. Это можно иллюстрировать таким сравнением. Иоанн и Ессеи, так бы сказать, ехали в одном трамвае, но места их назначения были разные, а поэтому каждый из них сошел на той остановке, где ему было нужно. Ессеи вышли на своей остановке, а Иоанн поехал дальше к тому месту, которое для него было определено Богом. Следует посмотреть на Ессеев и Иоанна и провести контраст, чтобы убедиться, был ли Иоанн Ессеем в полном значении этого слова. Ессеи жили в Кюмране, где жило много тысяч людей, ушедших из мира, ищущих совершенства до самозабвения о самих себе, жертвуя всем во имя своих идеалов. Находясь в Кюмране, Иоанн осознал свои жизненные задачи и цель своей жизни, и к чему призывает его Бог. Для него это место могло казаться маленьким муравейником, а самый Кюмран – маленькой пещерой, в которой эти люди похоронили себя самих, в созданных самими собою мелочах и каких-то неопределенных конечных целях, для которых не было основания ни в жизни, ни в Священном Писании. Для Иоанна нужна была иудейская пустыня, просторы, где бы могли сформироваться его окончательные взгляды. Ессеи питались хорошей вегетарианской пищей, в которой у них не было недостатка. Иоанн же в пустыне питался акридами, род саранчи и диким йодом. А пищу эту ему нужно было найти и приготовить для самого себя. Матфея 3:4. Ессеи носили белую одежду, выделанную в их мастерских. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный по чреслам его. Ессейские правила были строгие, но правила Иоанна, во-первых, к самому себе и к своим ученикам были гораздо строже. Ессеи ожидали грядущего Мессию, о котором имели свое представление, рисуя его своими красками, как о еврейском национальном и великом завоевателе. Иоанн же по Божьему предназначению должен стать предтечею Мессию, как он об этом и сказал. Глас вопиющего пустыни. Иоанн хорошо понимал свою цель и назначение. Ессеи не понимали и блудили в темноте. Иоанн понимал, что он должен указать Израилю на грядущего Мессию, и он это сделал. Ессеи приняли и творили свои традиции и учения под влиянием так называемого учителя правды, который и был фактическим учредителем ессейской общины после окончательного разрыва с первосвященником Яниасусом из Гасмонейской семьи и династии. Женой его была Соломия Гасмонейка. Александр Яниасус был первосвященником с 103 по 76 год до Рождества Христова. Он, как царь, управлял всей страной иудейской. Первосвященник Александр Яниасус был саддукеем, и ессеи называли и считали его нечестивым первосвященником, и в этом они не ошибались. Убеждение и учение ессея формировалось и слагалось под влиянием их учителя праведности. Убеждения же Иоанна формировались и слагались согласно Божьего откровения и предопределения, как это и видно из его чудесного рождения и из всей последующей его жизни. Посмотрим, что об этом говорится в Слове Божьем. Цитирую. «При первосвященнике Анне и Каиафе был глагол Слово Божие к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяние для прощения грехов». Лука 3, 2 стих и 3. Так свидетельствует об этом евангелист Лука. Общаться для ессеев с иными людьми и даже с иудеями, не принадлежащими к их секте, считалось осквернением. К Иоанну же в пустыню приходили разные люди, евреи и язычники, и он общался с ними, учил их и крестил их в Иордане. Приходили и воины, и спрашивали, как им следует поступать и жить. И Иоанн всем им давал поучения, как им следует жить и поступать. Как Иоанн открыл или явил Мессию из Израиля и всему миру? Читаю об этом. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Иоанна 1 глава 29 и 31 стихи. Для нас понятно, что Ян не стал бы тем, чем он был, без полученного образования и воспитания в Кюморской обители. Но также понятно и то, что Ян, ученик, перерос своих учителей и, принявший от Бога откровение свыше, не воспротивился Божьему велению, но пошел по указанному ему пути. Есеи блуждали во тьме людских вымыслов и предположений. Иоанн же точно знал, от кого и откуда есть его посланничество и как его выполнить. И в неподдельном образе Мессии, как Иоанн его представил, мы видим, что Иоанну была известна вся суть пришествия Мессии, как Божьего Агнца для искупления от грехов. Иоанн не проповедовал о новом пути, потому что у него для этого не было полномочий от Бога. Иоанн знал, что открытый и признанный ныне Мессия сам расскажет о этом новом пути, который потом и сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14, глава 6 стих. О этом новом пути есеи ничего не знали. Замкнувшись в своей отособленности, они совершенно были заняты выполнением своей определенной цели, то есть выполнением закона. Поэтому в учении их не было ни слова, ни места о Божьей любви и спасении во Христе для остального мира. Они не понимали, что выполнение закона будет завершено не ними, есеями, а Иисусом Христом, Сыном Всевышнего, отданного Богом на Голгофский крест.